Глава третья. Правда или желание? Проснувшись на следующее утро, я долго лежала в постели, нервно хихикая. Абсолютно согласна с тем, что сны отражают пусть и в измененной форме наши прошлые страхи и желания, но считаю, что далеко не всегда увиденное в ночной дреме удается истолковать однозначно. А один и тот же смутный образ при желании и хотя бы относительном воображении можно объяснить тысячей разных способов. Так что, по-моему, большинство толкователей снов занимаются абсолютной фигней. Но в нынешнем случае ситуация была совершенно однозначна. Любой шлюхе приятно узнать, что, во-первых, абсолютно все люди точно такие же, как она, а во-вторых, среди окружающих она самая красивая, успешная и высоконравственная. Что ж, логично. Странноватое место для демонстрации собственного превосходства над остальными, а особенно над мерзким студневым пером, можно объяснить тем, что перед сном я читала главу о великом бале сатаны. Тот факт, что я сознательно хочу и подсознательно боюсь Виктора, тоже вполне очевиден. Это ведь действительно очень умный и очень опасный человек. Я вроде бы решила, что убивать меня, Виктору и старшему Студневу, слишком рискованно. Но даже самые толковые люди порой совершают необъяснимые глупости. Так что в полной безопасности я себя, увы, не чувствую и спастись от угрозы никак не могу. Настоящая я, в отличие от Ники и снов, категорически не согласна с тем, что Виктор говорил о моих интимных пристрастиях. Увы, с ночными видениями не поспоришь, так что данную странность лучше запомнить и при первом же удобном случае попытаться проверить в реальности. Как только пойму, что это неправда, сразу успокоюсь. А вот финал сна оказался действительно страшным. Мне очень не понравилось, что я всерьез радовалась тому, что стала чьей-то вещью. Не хочу и не буду, хоть убейте. Дойдя до этого места в своих размышлениях, я встала, решительно подошла к большому зеркалу и заговорила, строго глядя себе в глаза. Торжественно обещаю и клянусь. Я, Вероника Макарова, никогда, слышите, никогда не стану ничьей вещью. Даже если от послушания будет зависеть моя жизнь, я все равно не сдамся. Останусь собой до последнего вздоха. Клянусь. После этого меня немного отпустило, и я отправилась в ванную. Понимаю, конечно, что жизнь ломает всех, и гордых, и послушных, но я предпочитаю погибнуть как Дашка, чем стать такой, как Мари. Да, я торгую телом, но не душой. То есть душой, наверное, тоже торгую, но лишь до определенного предела. Дальше — ни-ни. Закончив утренние ритуалы в ванной, я хихикая отправилась на кухню готовить себе завтрак. Не люблю пафос, но иногда без него не обойтись. Наверное, глупо, что у шлюхи тоже есть принципы, но у меня они есть. Я не собираюсь отрекаться от собственных убеждений, какими бы смешными они ни казались окружающим. Я уже позавтракала и закинула посуду в посудомойку, когда щелкнул, открываясь дверной замок. Это пришла Гуля, и тихо, как мышь, скользнула в ванную. Зашумела вода. Именно в этот миг я вдруг поняла, почему подруга не бросила эскорт, несмотря на все мои уговоры. Она просто не хотела превратиться в мою вещь. А это вполне могло случиться, если бы Гуля окончательно переквалифицировалась в домработницы. Я подавила тяжелый вздох. Ой-ой-ой. Получается, ее дела еще хуже, чем мне казалось раньше. И было совершенно непонятно, как тут можно помочь. Впрочем, у меня хватало и собственных проблем, так что о подруге я решила подумать позже, когда мои собственные дела хоть немного устаканятся. В жизни моей пока что царил полный штиль, и, приготовив для Гули не то поздний завтрак, не то ранний обед, я задумалась, могу ли хоть что-то сделать для решения собственных проблем. Ответ нашелся быстро. Когда что-то тебя пугает до оторопи, надо не бежать, а погрузиться в свой страх по самую макушку, — говорил один из кавалеров матери отставной козы Барабан. Ой, то есть капитан каких-то там войск. Он мне абсолютно не нравился, поскольку пытался превратить наш тихий и свободный дом в казарму, а мать не любила, когда ее агрессивно ревнуют и каждый вечер устраивают допрос с пристрастием, дотошно выясняя, что случилось на рынке минувшим днем. Так что бравый экс-вояка задержался у нас совсем недолго и не оставил о себе никакой памяти, за исключением этого присловия, которое даже в детстве мне казалось вполне логичным. Что ж, если я так сильно боюсь Виктора, значит, надо не трястись от страха в кладовке, как мышь, а наоборот, переходить в атаку, дабы понять, что задумал господин айтишник. Сказано? Сделано. Я достала мобильник и нажала на номер Виктора. Ответил он почти сразу. «Доброе утро, Ника. Как спала?» «Блин, только не говорите мне, что он еще и мысли читает». «Спала, как младенец», — проворковала я. «Три раза просыпалась и плакала. Хорошо, еще пеленки менять не пришлось». «Что случилось?» Виктор сразу насторожился. «Тебя кто-то обидел?» «Нет, мне просто одиноко. А когда девушке одиноко, ей страшно. Кстати, не пора ли нам отправиться на переменку?» «Договорились. Но, по-моему, если уж устраивать переменку, то настоящую. Предлагаю прогуляться по Москве. Как ты на это смотришь?» «С удовольствием», — отозвалась я, с изумлением обнаружив, что говорю истинную правду. Мысль о новой встрече с Виктором радовала так, что мне даже стало немного не по себе. «Но только в том случае, если я не отвлеку тебя от работы». Виктор рассмеялся. «Ника, моя работа всегда со мной, в моей голове. Хороший руководитель не тот, кто делает все за всех, а тот, кто способен собрать толковую команду, каждый участник которой справляется с собственными обязанностями самостоятельно, без понуканий и надсмотрщиков». «Понятно, но я действительно смутилась. Ты уверен, что хочешь видеть меня на следующий же день после прошлой встречи? Не хотелось бы тебе докучать». Виктор некоторое время помолчал, а потом заговорил с расстановкой. «Ника, ты знаешь игру «Правда или желание»?» «Конечно». «Думаю, нам стоит заменить ею переменки. Что-то в последнее время я стал нерешительным. Это старость, наверное. Или большие деньги так влияют на характер?» «Ты не кажешься мне нерешительным», — твердо сказала я. «Обдумывать каждый свой поступок вполне логично, иначе можно таких дров наломать». «Логично?» Он почему-то хмыкнул, потом ненадолго замолк и смущенно пробормотал. «Но я не уверен, что тебе интересны мои личные проблемы. Я бы тоже не хотел тебе докучать». «Виктор», — пропела я, — «мне интересно все, что тебя касается. Любые твои проблемы я готова обсуждать с огромным удовольствием. Много лет мне приходилось общаться в основном с мужиками, интеллект которых находился значительно ниже плинтуса». «Пожалуйста, извини за то, что, несмотря на твой запрет, я снова вернулась к своему прошлому. А ты один из самых умных людей, которые мне встречались. Ты ведь понимаешь, что это не лесть, а констатация факта. Так что потрепаться с тобой обо всем на свете, в том числе и о тебе самом, я готова в любое время дня и ночи». «Будь осторожна в словах». Он снова рассмеялся. «Вдруг я пойму их буквально». «Понимай». Я тоже рассмеялась. Я всегда имею в виду именно то, что говорю. Затем мы условились о времени встречи и распрощались. Я нажала на отбой и начала лихорадочно размышлять, что надеть на сегодняшнюю прогулку. Не хотелось выглядеть ни чумичкой, ни любительницей бохатства. Думаю, у каждого человека, даже у тех, кто в целом равнодушен к природе, есть любимые камни, растения, птицы, рыбы и животные. Они почему-то кажутся близкими и понятными, с ними ощущаешь внутреннее родство. Мое любимое растение — не роза, не орхидея и даже не ромашка, а чертополох. Мне кажется, я понимаю, почему это так. Чертополох никто не сажает, за ним никто не ухаживает. Наоборот, от чертополоха повсюду пытаются избавиться, поскольку считают сорняком. Но сюрприз, сюрприз! Встретить никому не нужное растение можно где угодно, от пустынь до тундры. Тысячелетиями люди воюют с чертополохом, а он не сдается, растет себе и время от времени расцветает красивыми бордовыми цветами. А еще колет всех, кто оказывается слишком близко. Кроме того, у чертополоха есть аристократическая родня – артишок. Этот деликатесный овощ, обожаемый гурманами, всего лишь оккультуренная разновидность чертополоха. Я оккультуриваться не собираюсь, конечно, но ничего не имела бы против аристократических родичей. Впрочем, мне и так неплохо. И иголки на месте, никуда не денутся, даже не мечтайте. Виктор, как всегда, подъехал вовремя, на сей раз на более подходящей для Москвы тачке. Судя по тому, как он на меня взглянул, я оделась правильно. «У вас во дворе машину оставить можно?» — спросил он после стандартно вежливого приветствия. «Да, у нас есть платная стоянка, видишь?» Я показала рукой. «А зачем тебе?» «Давай пешком погуляем». Виктор немного смущенно улыбнулся. «Погода все еще неплохая для осени, и красиво очень. Скоро зима наступит, и все станет белым, черным или серым. Скука». «Ничего не имею против зимы», — я улыбнулась. «По-моему, она очень красива, совсем как черно-белое кино. Но и сейчас прогуляюсь с огромным удовольствием. Я вообще люблю ходить пешком. Ездить тоже обожаю, особенно на шикарных тачках. Но и прогулки — это замечательно». «Я точно такой же». Сейчас он улыбался по-настоящему. «Удивительное совпадение». «Согласна, хотя в жизни и не такое случается». Виктор поставил машину на стоянку, взял меня под руку. Мое сердце почему-то ёкнуло. И мы пошли гулять. За 26 лет жизни я побывала на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Видела самые богатые страны, самые прекрасные города, причем отнюдь не с худшей стороны. Конечно, до суперлюксов не дотягиваю, но на более-менее сносные условия жизни мне хватало денег всегда и везде, даже в дорогущей Австралии. Однако самый любимый для меня город — Москва. Шумная, яркая, суетливая, бестолковая, своенравная и абсолютно моя. До последней травинки на чахлом газоне, до последнего блока в жуткой хрущобе. Не знаю, в чем тут дело. Возможно, я была счастлива в Москве в одной из прошлых своих жизней. Очень жаль, что совсем ничего не помню об удивительном, невероятном счастье, которое мне довелось здесь испытать в одном из предыдущих воплощений. Гипотеза насчет прошлой жизни кажется мне вполне вероятной еще и потому, что я знаю людей, которые обожают самые разные города. Париж, Иерусалим, Барселону, Афины, Белград тоскуют по ним и ездят туда при любом удобном случае. Что ж, мне повезло хотя бы в одном. Город моей мечты всегда рядом. Кстати сказать, любовь к тому или иному городу никак не связана ни с его богатством, ни с благополучием. Я знаю людей, обожающих Дамаск и Бейрут, разрушенные войнами, но ни разу не встречала тех, кто оказался бы привязан к Дубаю или Эр-Рияду. Так что в данном случае счастье уж точно не в деньгах. В чем же тогда? Ничего, кроме воспоминаний о прошлой жизни, в голову не приходит. Мы решили сначала дойти по Рогожскому валу до Таганской улицы, по ней добраться до станции метро «Марксистская», а затем по земляному валу направиться в сторону Курской. Это не самая презентабельная часть центра, скажем прямо. Шумная, суетливая, загазованная, но она невероятно мне нравится. Здесь живут работящие, энергичные, целеустремленные люди, на которых и стоит Москва. Возможно, они кажутся кому-то немодными и непродвинутыми, но это проблема исключительно самих снобов, которые судят о людях по одежке. Погода стояла прохладная и свежая. Утром прошел дождь, а ночью должно быть дул сильный ветер. Деревья вдоль тротуаров сильно облетели, а под ногами, несмотря на добросовестные старания дворников-гастарбайтеров, шуршала опавшая листва. Мы с Виктором, на удивление, быстро приноровились друг к другу. Он, как и я, действительно любил и умел быстро ходить. Когда мы окончательно вошли в общий ритм, Виктор небрежно спросил. — Ты не передумала? — Насчет чего? — Насчет игры, правда или желание? — Неа. Но на всякий случай давай уточним правила. Если я ничего не путаю, на любой вопрос, даже не слишком-то приличный, нужно отвечать правдиво. А желания надо исполнять, какими бы они ни были, — подхватил он. В первый миг мне почему-то стало страшно, но я резко одернула себя. Для клиентов я ведь действительно делала абсолютно все, что они хотели. Так почему же сейчас застеснялась, словно викторианская барышня на первом свидании? «Договорились?» — я завлекательно улыбнулась. «Тогда начинай. Правда или желание?» «Правда. Для желаний пока рановато». «Хорошо». Виктор на мгновение задумался. «Есть ли то, что ты бы хотела сделать, но никак не решаешься?» «Знаешь», — призналась я почти помимо воли, «на самом деле я думала о том, чтобы завести себе, скажем, какое-нибудь животное». «Что же тебя останавливает?» Я пожала плечами. «Сама не пойму. Наверное, боюсь брать на себя ответственность. Знаешь?» «Знаю». Виктор кивнул, закусив губу. Я тоже через это прошел и понял главное. Чтобы жить, нужно брать на себя ответственность. Пока ты ее избегаешь, ты не живешь, а существуешь. Увы, очень многие выбирают именно существование. Так проще. А на первый взгляд обычно непонятно, кто перед тобой. Тень или человек? Мимо нас проехал автомобиль. За секунду до того, как он, слегка притормозив, въехал в лужу, облив бордюр грязной водой, Виктор осторожно отодвинул меня подальше от края тротуара и чуть прикрыл собой, хоть брызги до нас и не долетели. Многие даже не заметили бы такую мелочь, но я оценила. Шлюхи, знаете ли, не избалованы мужским вниманием. Вожделением сколько угодно, но не вниманием и не заботой. Благодарить Виктора я, конечно, не стала, это все-таки и вправду почти пустяк, но запомнила его очень хорошо. — Теперь твоя очередь, — сказал Виктор. — Правда или желание? — Правда. Что случилось с твоей женой и с дочерью? В его глазах появилась такая боль, что я всерьез испугалась. Но Виктор быстро взял себя в руки и кивнул. — Что ж, вопрос логичный. Постараюсь ответить по существу, но в подробности вдаваться не стану. Уж извини. Если не хочешь говорить о своей семье, считай, что я ни о чем не спрашивала. Мне все еще было не по себе. Так нечестно. Он чуть улыбнулся. Игра есть игра. Кроме того, мне полезно хоть кому-то обо всем этом рассказать. Виктор надолго задумался, а потом негромко заговорил. Мы столько и женились в первый же год после дембеля. Когда вернулись в Москву, просто одурели от того, сколько тут красавиц. Оба выбрали девушек симпатичных, но не богатых. Были свидетелями друг у друга на свадьбах. Разница в наших семьях заключалась лишь в одном. Ленка сохла по мужу, а я по жене. Толик и Маша лишь милостиво позволяли супругам себя любить. Анатолий с женой долго не могли завести детей, хотя очень хотели. Ленка забеременела лишь много лет спустя после лечения в израильской клинике, а Маша говорила, что нам еще рано, нужно подождать, когда я встану на ноги. Я не возражал, очень ее любил. А времена тогда и вправду были непростые, какие уж тут дети. Сначала встал на ноги Толик, а Маша постоянно ставила его мне в пример. Моя фирма раскручивалась гораздо медленнее, и это жене совсем не нравилось. Я крутился как мог, чтобы обеспечить жену, но Маше казалось, что я стараюсь недостаточно. Кончилось все тем, что она ушла к авторитетному бизнесмену, проще говоря, к бандиту. Он был намного старше, зато осыпал жену по-настоящему дорогими подарками. В 98-м мы с Ольгой тогда уже жили в Италии. Машиного мужа убили. Она унаследовала от него какие-то деньги, а детей у них не было. Полтора года назад Маша попыталась выйти со мной на контакт, но я не захотел. Не вместе тут дело. Просто понял, что мне не о чем с ней говорить. Но это случилось гораздо позже. А когда Маша ушла, я был в полном отчаянии. Не хотел жить. Если бы не Толик с Ленкой, спился бы, наверное. Но вмешалась судьба. Вскоре после Машиного ухода пошли в гору дела моей фирмы. Стало не до сожаления о прошлом, надо было заботиться о сотрудниках и думать о будущем. С Ольгой я познакомился, когда она пришла к нам наниматься. Тогда я еще лично общался со всеми потенциальными подчиненными. Она потом говорила, что влюбилась в меня с первого взгляда, а я в тот раз ничего такого не почувствовал. Просто понял, что вижу очень умную и образованную девушку. И взял ее на работу, как оказалось, и в свою жизнь тоже. Виктор надолго умолк, а потом продолжил. Наш первый раз случился во время зарубежной командировки. Готовилась первая сделка фирмы с иностранцами, и мы, разумеется, очень нервничали. Неожиданно, как минимум для меня, решили сбросить напряжение сексом. Получилось очень неплохо, стали встречаться. Я, дурак, долго не принимал эти отношения всерьез. Спохватился лишь, когда у Оли появился еще один ухажер, кажется, друг детства. Уверен, она специально его приблизила к себе, чтобы я взревновал. Он улыбнулся. И добилась своего. Я задумался, как буду жить, если потеряю Олю, и в тот же день сделал предложение. Она его приняла. Толик с Ленкой были свидетелями и на второй моей свадьбе. Они очень радовались за нас. Мелкий Васька и наша Ксюха родились в один год. Вскоре после этого мою фирму начали прессовать. Я свернул все дела в России и вместе с семьей переехал в Италию. Там нам было очень хорошо. Виктор надолго замолчал, в конце концов я не выдержала и спросила. Что же случилось дальше? Снова вмешалась судьба. Ответил он почти спокойно. Мы с Олей очень хорошо жили. Никогда не надоедали друг другу, хотя общались и на работе, и дома. Иногда страшно ссорились, а потом мирились. Ксюшка росла красивой, умной и талантливой, свободно изъяснялась по-русски, по-итальянски и по-английски. Чуть посмеивалась над нами. Говорила, что мы, наверное, приходимся дальними родственниками компьютерным мышкам, иначе не любили бы проги так сильно. Виктор снова надолго замолчал, а потом произнес чуть слышно. 3 года назад у Оли обнаружили рак. Я возил ее в Германию, в Израиль, в Штаты. Все бесполезно. 2 года назад она ушла. Чувства, которые я в тот момент испытала, невероятно меня удивили. С одной стороны, я понимала, что Виктор настоящий мужчина. Он действительно любил жену до конца ее дней и продолжает любить сейчас. Такое достойно уважения и восхищения. Но с другой стороны, почему-то было очень больно, словно меня резали без анестезии. «Но у тебя осталась дочь», — сказала я, потому что страдать молча было невыносимо. «Кстати, она похожа на Ольгу или на тебя?» «Она не была похожа ни на кого из нас», — отозвался он спокойно. «Ни внешне, ни внутренне». Ксюха еще в детстве решила стать дизайнером и осуществила свою мечту. Уже студенткой получала заказы от надежных фирм и неплохо зарабатывала. А 1,5 года назад разбилась на машине. У меня кровь застыла в жилах. Только сейчас я поняла, что это действительно случается в реальной жизни. Рядом с таким горем собственные страдания оказались ничтожными. А он продолжал говорить ничего не выражающим тоном. Я заказал все возможные экспертизы, но их результаты совпали полностью. Это несчастный случай. Неисправность автомобиля, незаметная при любом техосмотре. Я долго судился с компанией, которая привезла машину Ксюшеньке, и в конце концов победил. Получил огромные деньги и отдал их на благотворительность. Но дочь ведь не вернуть. «Выражаю свои соболезнования», — сказала я. Понимала, что это глупость, но и молчать больше не могла. «Спасибо», — кивнул Виктор. Оставшись один, решил вернуться в Россию. Все-таки родина, и Анатолий с семьей там. Сначала радовался. Толик — депутат, Ленка все еще молодая и красива, Васька растет хорошим парнем, только тихим каким-то. Очень хотелось верить, что хотя бы у друзей жизнь сложилась, поэтому я долго не замечал очевидного. Все понял, только когда Васька уже был в реанимации. Если бы я спохватился вовремя, может, с пацаном ничего бы и не случилось. — Не смей винить себя! — заорала я. — Ты не всеведущ, и никто не всеведущ, если уж на то пошло. Удивительно, что в твоем нынешнем состоянии у тебя вообще есть силы заниматься чужими делами. — Спасибо. Он улыбнулся одними губами. Но когда я решал, что делать и как жить дальше, понял, что или загнусь сразу, или буду поступать так, как прежде, пока был не один. И если уж жив, так жив совсем, а не наполовину. Тем более, что... Он закусил губу. «Да, мне кажется, я тебя понимаю», — произнесла я задумчиво. «Или человек живет на всю катушку, или доживает свой век». «Вот именно». Виктор кивнул. «Но ты все равно зря себя винишь. Ты практически не общался со Студневыми на протяжении многих лет. Неудивительно, что ты помнил давних друзей такими, какими они были в юности. Любому человеку понадобилось бы немало времени, чтобы увидеть настоящее вместо прошлого. А ты, к тому же, был не в себе и хотел верить в лучшее». «Вот ты какая!» Он взглянул на меня как-то странно. «Что ж, спасибо за поддержку. Знаешь, я впервые рассказал обо всем этом чужому человеку. Мне очень важно твое мнение, хотя винить себя я, наверное, не перестану никогда. Не смей себя винить, иначе я рассержусь». «Хорошо, не буду». Виктор чуть улыбнулся. Собственно, это все, что я хотел рассказать. Что ж, тогда твоя очередь. Правда или желание? Правда. Или, пожалуй, хватит на сегодня. Почему? Я испугалась, что чем-то его обидела. Тебе надоело слушать правду? Мне не хочется спрашивать. Иногда правда опасна. Так загадывай желание, — улыбнулась я. А для желаний пока рановато. Виктор снова улыбнулся, а потом спросил иным тоном. Ты не замерзла? Нет. На улице было прохладно, но я учла это, когда одевалась. Между прочим, выглядеть соблазнительно в скромной одежде, а теплая одежда обычно скромна, искусство куда более сложное, чем мастерство эффектного обнажения. А ты? Меня изнутри греет. Он осекся, а потом продолжил явно не так, как собирался сначала. Мой неуемный характер. Что ж, тогда желание. Ты только что говорил, что пока рановато. Возмутилась я. Это совсем невинное желание. Вот сейчас Виктор улыбнулся по-настоящему. Предлагаю выпить кофе в каком-нибудь приятном месте. Не хочу уходить с улицы. Я капризно надула губы. Но раз уж это твое желание... Предлагаю компромисс. Мы как раз проходим мимо кафе с открытой террасой, так что получится и нашим, и вашим. Это, правда, жуткая забегаловка. Не уверен, что ты ходишь в такие. Я сегодня добрая, поэтому не только исполню твое желание, но и открою правду. Я люблю фастфуд и иногда его ем. Не каждый день, конечно, иначе перестала бы влезать в дверь, но время от времени даю себе волю и отрываюсь на всю катушку. Так что ничего не имею против фастфудовского кафе. И учти, в игре ты мне теперь должен два раза. Как скажешь. «Правда или желание?» «Правда», — сказала я, вплотную подойдя к нему. «Скажи, зачем я тебе?» «Я ведь уже говорил», — произнес Виктор, твердо глядя мне в глаза. Похоже, таким образом он пытался убедить меня, что не лжет. Подумаешь, очень многие вруны умеют честно смотреть своим жертвам в глаза и не краснеть. Видели бы вы мою маман в самом боевом настроении. «Ты мне нравишься». «Принято». Я нахмурилась. «Тогда с тебя еще одна правда». «Другой правды не существует», — удивился он, но быстро понял. «Или у тебя еще один вопрос?» «Да. Почему ты выбрал меня? Я ведь доступна. Меня можно просто купить. За деньги, которые платишь, ты имеешь право на очень многое. Но вместо этого ты водишь меня по городу, хочешь дарить цветы. Мне». Я с ужасом поняла, что начинаю заводиться. Знаешь, почему я на самом деле не люблю цветы? Потому что мне их никогда не дарили. Никто. Шмотки, деньги, драгоценности. Пожалуйста. А цветы не для таких, как я. Хочешь знать правду? Виктор сразу посерьезнел. Хорошо. Вот она. Я не пытаюсь купить тебя, потому что знаю, ты не продаешься. Не крути головой. Еще открутится ненароком. Мне не нужна кукла по имени Ника. Мне нужна и интересна настоящая ты. А почему ты уверен, что существует настоящая Ника? Меня, похоже, серьезно заносило на поворотах, но остановиться я не могла. Откуда ты так хорошо меня знаешь? Вдруг ты меня придумал? Вероника. Он чуть улыбнулся. Я не мальчик, чтобы жить среди иллюзий. Я не стал бы тем, кто есть, если бы не разбирался в людях. До недавнего времени я сам себе казался огарком свечи, тенью вроде тех теней, о которых говорил раньше. А потом появилась ты, вот и все. Ты считаешь, что я тебя не знаю, но ведь и сама ты тоже себя не знаешь. Тебе с собой неуютно и одиноко. Разве не так? Я кивнула, с трудом скрывая гнев и раздражение. «Тогда предлагаю следующую программу действий», — продолжил Виктор спокойно. «Я попробую познакомиться с настоящей Вероникой. И ты тоже постарайся познакомиться с собой настоящей. Заодно и со мной познакомься заново, пожалуйста. Я сейчас совсем не тот человек, каким был недавно. Всего неделю назад я жил лишь потому, что еще не умер, а сегодня мне нравится жить и общаться с тобой. Знаешь, чего я хочу больше всего?» «Откуда я могу знать?» — огрызнулась я. «Конечно, было очень приятно услышать, что я вернула хорошему человеку радость жизни. Но Вася ведь тоже считал, что знакомство со мной принесет только счастье, и где он теперь?» Мне стало не по себе. В тот миг мы стояли так близко к друг другу, что между нами и лист картона нельзя было просунуть. Но все-таки не так близко, как мне бы хотелось. Я смотрела на Виктора снизу вверх, что при моем росте случается нечасто. Немногие мужчины настолько выше меня, чтобы я поднимала на них глаза, и считанные единицы этого заслуживают. «Виктор», — произнесла я, пытаясь скрыть смятение, — «а можно мне желание, вне очереди?» Он улыбнулся. Многие в этой ситуации улыбнулись бы снисходительно, а улыбка Виктора оказалась теплой и ободряющей. «Давай. Если я вдруг тебя разочарую, просто забудь меня, ладно? Не расстраивайся, не переживай, я этого не стою». Договорились. Он улыбнулся ласково и нежно. «Если тебе удастся меня разочаровать, я так и поступлю. Раз уж я это пообещал, то с тебя желание». «Что угодно», — ответила я абсолютно искренне. «Я действительно сделала бы для Виктора все, что угодно, абсолютно все». «Мне очень нравится, что ты называешь меня полным именем», — сказал он. «Продолжай так и дальше, ладно? Никогда не зови меня Витей, хорошо?» «Как скажешь. И, пожалуйста, тоже всегда зови меня полным именем, если тебе не противно». «Наоборот. Мне очень приятно называть тебя Вероникой». Он снова улыбнулся заботливо и тепло. «Значит, договорились. А теперь пошли в кафе». Раз уж ты ничего не имеешь против фастфуда.